Глава 38. Вильгельм I стоял напротив слабо горящего камина и, заложив руки за спину, о чем-то усиленно размышлял. Его мысли текли равномерно, не перескакивая с одного на другое. Король обдумывал полученную информацию, с которой он только что ознакомился, и сведения требовали тщательной полировки. Советник короля, лорд Алистер, стоял позади правителя и не мешал, боясь сделать лишний вздох. Мужчина замер в полной неподвижности. Прошло полчаса, и Вильгельм шевельнулся, а после и вовсе, стремительно развернувшись, присел за свой стол и поднял на лорда Алистера свой синий пронзительный взгляд. «Друг мой», — заговорило его величество, — «подведем-ка итоги первого полугодия после начала соревнования на место первого наследника престола Англосаксии. Ты уже ознакомился со всеми донесениями, наверняка сделал выводы, и я готов их выслушать». Лорд-советник, подчинившись молчаливому кивку короля, занял кресло напротив хозяина кабинета и приступил к докладу. «Его высочество Антуан, как вы знаете, за несколько лет до начала соревнований начал готовить себе флот и даже вступил в определенные связи с пиратами Западного моря. По донесениям наших людей, как только сойдут последние снега, молодой флот вашего старшего сына отправится на свою первую вылазку. Целью выступает земли Скандинавии, а точнее их город Порт-Рояль, славившийся богатыми рынками, экзотическими рыбами, золотом и драгоценными камнями». Вильгельм I сложил пальцы домиком и положил подбородок на них. Заметив, что Алистер замолчал, он вопросительно вскинул кустистые брови, приказывая продолжать. Советник, чуть прокашлившись, заговорил вновь. «По моим подсчетам, стоит ему позволить провернуть намеченное. Нам это не грозит войной, а вот казна молодого наследника изрядно пополнится, и подданные будут носить на руках своего предводителя». «Хорошо», — кивнул король, резко прихлопывая раскрытой ладонью по столу. «Пусть развлечется. Продолжай». Лорд Алистер, сжав пальцами пергаментный свиток, хотел было его развернуть, но чего-то передумал и пожевал пухлыми губами, вдруг сказал. Ее высочество Элизабет подписала приказ на ловлю колдунов по всему Йорку и его окрестностям. То же самое клирки сделали и в других регионах. Всех пойманных отправляют в Лестер к папе Иннокентию III. Вот только... «Вот только что?» Подался вперед его величество, в глазах мелькнуло ничем не прикрытое любопытство. Он уже знал ответ, но обсудить его с живым собеседником — это совсем не то, что обдумать все про себя. Все обозы были перехвачены. Закончил фразу лорд Алистер и позволил себе тонкую улыбку. Ее высочество Элоиза отправила отряд освободителей, и те блестящие выполнили свою задачу. «Да-да, щелчок по высокомерному носу Иннокентия донесся аж до столицы!» — хохотнул его величество. «Давно я не был так рад, что этому наглецу кто-то дал отпор. Придушить бы этого змея своими руками, но сейчас нам не нужны смутные времена в стране. Это совсем не то, к чему я стремлюсь. Лучше худой мир, чем война. Нужно брать лют не нахрапом. Пусть будет медленно, постепенно». Алистер разделял взгляды своего правителя, и разговоры о пользе колдунов шли уже несколько лет. Некоторые давно под вымышленными именами служили во дворце и на важных должностях при короне. Вильгельм I был мудрым правителем и умел делать выводы из прошлых ошибок и предвидеть, как повернется ситуация, если приблизить магов к себе. К сожалению, клирки тоже не дураки и также давным-давно поняли, за кем будет сила и истинная власть, если прибрать одаренных. Лорд Райт в последние месяцы пишет очень короткие послания. Такое ощущение, что его верность несколько... Не зная, как сформулировать мысль, меня обидно для короля, лорд-советник растерянно замолчал. «Пусть!» — беспечно махнул рукой король. «Значит, моя маленькая девочка достаточно умна, раз смогла покорить такого старого лиса, как Клай. На то и был расчет. И Элоиза справилась. В меня пошла малышка. А то, что над ее умом и сердцем не властвует никакой разумник, — это благо. Нужно ее от этой напасти как-то оградить. Поэтому пошлешь Волсел и Йена Робинсона. Письмо с моей печатью приложишь. Будет сделано, ваше высочество». Лорд Алистер мастерски вскочил и сделал изящный поклон, и почтенный возраст вовсе не помешал ему проделать все как положено. Король лишь хмыкнул в ответ, никак более не отреагировав на жесть советника. Он многое позволял чудаковатому старику, поскольку польза от его работы была, несомненно, гораздо выше и ценнее некоторых странностей в поведении. Что касается Элизабет, Вильгельм провел указательным пальцем по развернутому пергаменту с докладом о делах старшей дочери. «Пусть развлекается девочка. Не препятствовать. Это ее земля на 10 лет. Только проследи, чтобы жесткости поменьше». Все же добавил он, чуть поморщившись. «Не хочу, чтобы после ее правления остались пустые земли». Лорд Алистер спокойно кивнул и, повинуясь жесту короля, продолжил. Его высочество Роберт Боннем все же занялся разведением танкорунных овец. После поездки к ее высочеству Элоизе он вдруг словно очнулся. Что-то делает, решает дела людей в суде, озаботился прокладкой новой дороги в сторону Олсела и также, по слухам, ловит магов. Собирает их всех в одном месте и в скорости готовится отправить их всех в Уолла. «В последнее время Роберт меня радует сверх всякой меры», — поэтически мягко улыбнулся Вильгельм. «Он самый мягкий из всех, даже будет добрее Лои. Если он умен, то поддержит младшую сестру. Моя девочка сейчас делает такие дела, что я все еще не знаю, как ко всему этому относиться. Вроде и ругать не за что, а хвалить, так возгордиться. Кстати...» Вдруг сменил он тему, резко откидываясь на неудобную прямую спинку кресла, да так, что тонкий золотой обруч чуть съехал на лоб. Поправив корону, его величество договорил. «Достань мне эликсир от черной хвори для всего двора. Отпишись лорду Райту, пусть передаст Элоизе мое распоряжение. А то Антуан Ричард подсуетился, даже корабль отошлет за пару ящиков зелья, а я тут сижу и никак не требую с дочери свою долю». Последнее он произнес, непонятно чему усмехаясь. «Надо бы с ней все же связаться через письмо, которое ты передашь с Йеном Робинсоном. Пусть готовится отдать мне на реализацию в другие страны. Награды не обижу. Ты знаешь, как все обсказать и сделать выгодно». Вильгельм с нажимом глянул в глаза лорду-советнику. «Мы не можем такие деньги упустить мимо». Лорд Алистер понятливо кивнул, сам хотел предложить подобное, но король его опередил. И через секунду он все же решился уточнить у своего правителя. «Ваше Величество, лорд Райт, как я уже говорил, перестал со мной откровенничать. Он отвечает на определенные вопросы, но совершенно игнорирует иные, не менее важные для вас. Например, сколько вокруг ее высочества магов? Он ответил приблизительно, чем они занимаются, так и вовсе не сказал. Не поделился рецептом мгновенно застывающего вещества для дороги, не рассказал рецепт эликсира». Последнее подробное письмо от лорда Клая было о кораблях-торговцев и спасенном экзотическом льве, но это было так давно, что уже несущественно. «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался его величество, качая головой. «Ты как маленький ребенок, у которого отобрали любимую игрушку!» «Я же сказал, лорд Райт — не самый мой близкий и прикормленный придворный. Так же, как и сэр Джейми Локвуд. У того вообще только одна задача. Умри, но защити ее высочество. Все так, как я задумал, и даже лучше. Девочка, как и Антуан, пошли в меня. Я не думал, даже предположить не мог, что она втянется в борьбу за трон. Но раз все так повернулось, то пусть время все расставит по местам. Сейчас на старшего сына, на младшую дочь все мои надежды. Я хочу, чтобы Англосаксия расцвела, и мне нужен умный, дальновидный, сильный и гораздо на выдумку правитель. Соседние государства не спят, они развиваются. Пока нам нечего их бояться. Но ты же знаешь, что времена слишком переменчивы. Мы должны быть готовы ко всему». «Да, ваше высочество». Снова поклонился лорд Алистер, в глубине души чуть содрогнувшись, представив, если на Англосаксию решат напасть сразу несколько стран и порвать ее на лоскутное одеяло. Понимающий, смотря на старика-советника, что верой и правдой служил короне еще при старом короле, Вильгельм I устало провел сильной сухой ладонью по лицу, стараясь стереть свои страхи и опасения одним движением руки. Немного отпустило, но это ненадолго. «Вы поедете навестить ее высочество Элоизу?» — задал последний вопрос пожилой советник, прежде чем откланяться. «Возможно, к концу лета, а может, прикажу я обязательно явиться на зимний бал. Я еще не решил». Хмыкнул король и кивком головы отпустил советника выполнять поручение. Оставшись один, Вильгельм сделал большой глоток вина и прикрыл тяжелые веки. Вокруг много тайных врагов, да и явных хватает. Ему нужны сильные и решительные помощники. И если таковыми окажутся его собственные дети, он будет искренне рад.